Здесь останавливают нас также слова протопопа о Вильяминове «Вот враг московского государства». Эти слова показывают, что владимирцы уже поняли значение Тушина и его приверженцев, воров, которые грозят гибелью наряду, поддерживаемому государством. Протопоп не говорит «Вот враг московского государя», ибо в это время для городов вопрос о правах Дмитрия и Шуйского не был решен. Они вообще стараются его обходить. Для них борьба между царями-соперниками, Дмитрием и Шуйским, исчезает. Остается борьба между началами общественными и противообщественным. Впрочем, не везде жители северных городов поступали подобно владимирцам. В Костроме самозванцева воеводу князя Дмитрия Масальского долго мучили, и потом, обрубив руки и ноги, утопили в реке. Летописец прав, сказав, что владимирцы начали биться с воровскими людьми, не щадя голов своих. Тоже свидетельствуют и враги их. Суздальские воеводы Самозванцевы, Плещеев и Просоветский пишут сапеги, что они ходили под Владимир вместе с Лисовским, и хотя побили под городом изменников государевых и город осадили, однако взять его не могли, потому что там изменники сели насмерть. Мало того, рассылают во все понизовые города воровские грамоты прельщать и приводить к присяге Шуйскому. В том же письме суздальские воеводы объясняют и причины, побудившие владимирцев сесть насмерть в осаде. «Похолики литовские и казаки, стоя в Суздале, воруют дворянам и детям боярским, монастырям и посадским людям разорение и насильство великое, женок и девок берут, села государевы дворянские и детей боярских и монастырские вотчины выграбили и пожгли, и нам от похоликов и казаков литовских позор великий. Что станем о правде говорить, о государевом деле, чтоб они государевы земли не пустошили, сел не жгли, насильства и смуты в земле не чинили. И они нас, холопий государевых, позорят, ругают и бить хотят». Воеводы уведомляют также о насилиях Лисовского, который под пустыми предлогами отнимает свободу у людей и грабит их, тогда как они ни в чем пред государем не виноваты. Но из этих суздальских воевод, которые так жалуются на Лисовского, один именно просоветский имел также дурную славу между жителями северных городов. Произведенный из казацких атаманов в стольнике при Тушинском дворе, просоветский сначала был воеводою города Луха. И когда узнали, что самозванец назначает его в Суздаль, воеводою на место Федора Плещеева, то жители Суздаля писали сапеги: «Государя-царя и великого князя Дмитрия Ивановича, всея Руси гетману, пану Яну Петру Палчу сапеги, Каштеляновичу Киевскому, старости Усвятскому и Керепецкому, бьют челом холопи государевы суздальцы, дворяне и дети боярские всем городом. Слух до нас дошел, что государь велел быть окольничьему и воеводе Федору Кирилловичу Плещееву к себе в полки, а у нас в Суздале быть в воеводах Андрею Просоветскому, да суздальцу нехорошему Бабкину. И ты, государь, сам жалуй, а государю будь печальник, чтоб у нас государь велел быть по-старому Федору Кирилловичу Плещееву, чтобы нам службишки свои не потерять. А если ты милости не покажешь, а государь не пожалует, Федора Кирилловича к себе в полки возьмет, то мы всем городом, покинув матерей, жен и детей, к тебе и к государю идем бить челом, а с Андреем Просоветским и нехорошим Бабкиным быть не хотим, чтобы государевой службы порухи не было и нам до конца не погибнуть». Суздальцы, как видно, были успокоены тем, что Плещеев остался у них первым воеводою, а Просоветский сделан вторым. Понятно после этого, почему и ярославцы, подобно владимирцам, решились сесть в осаде насмерть. Весною 1609 года тушинцы под начальством Наумова и Будзила двинулись под Ярославль. 4 дня ярославцы не пускали их переправиться через реку Пахну в миле от города. Потеряв надежду одолеть ярославцев здесь, тушинцы ушли, переправились через реку выше, зашли в тыл ярославцам и поразили их. Но когда приблизились к ярославскому посаду, то опять встретили упорное сопротивление. Тут были стрельцы архангельские, в числе 600, и сибирские, в числе 1200. Тушинцам удалось, наконец, ворваться в посад, но города взять они не могли и ушли, боясь Скопина, хотя Ярославль был им больнее всех городов, по выражению ярославцев. Здесь надобно заметить, что тушинцы, не имея успеха при осаде городов, успешнее действуют в чистом поле против нестройных масс восставшего народонаселения, не имевшего вождей искусных. Так поляки, потерпевшие неудачи под Владимиром и Ярославлем, разбивали на голову земские полки в разных местах. Летопись о мятеже, страница 138 и следующие, акты исторические, том 2, номер 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 110, 128, 115, 116, 130. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 88, 89, 91, 93, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 110. Палицын, страница 38 и следующие. Временник Московского исторического общества, книга 23. Русский вестник, 1842 год, номер 3. Древняя библиофика, том 18. Но в то время как на севере завязалась борьба между общественными и противообщественными элементами народонаселения, когда земские люди восстали за московское государство, в каком положении находилась Москва и ее царь, которому снова начали присягать северные города?